Как прорваться на 2000 лет назад, в незапамятную древность, чтобы убивать там того, кого люди чаще всех, шумнее всех славили в веках? Потом я часто вспоминал этот тусклый оттепельный день, забыл даже его число, а оно бы должно быть в моем календаре выведено красным. С него началось, до тех пор были только мечтания. В тот день я завербовал штурмана в плавание по реке времени. С того дня я стал отбирать из истории необходимый мне багаж. Тут начало. Сказание второе. Откровение возле философской бочки. Это случилось за 300 лет до Христа. В богатый и славный Коринф вновь съехались люди со всех городов Греции, и только упрямая Спарта, которая рядом рукой подать, опять никого не прислала. В прошлом году царь полуварварской Македонии Филипп заставил здесь признать себя предводителем эллинов. Грозны были его фаланги, вооруженные македонскими сариссами, копьями в 15 локтей в длину. Но зимой он праздновал свадьбу своей дочери Клеопатры, выходил из театра, и один из его телохранителей, юный Павсаний, всадил ему в бок свой меч. Ни Фивы, ни Афины, ни другие города Эллады не успели прийти в себя, как сын Филиппа Александр повернул отцовские фаланги на юг. Никто не решился сопротивляться. Коринф торжественно встретил 20-летнего властелина, и отовсюду спешили посланники, чтобы выразить ему свою покорность и преданность. Его сопровождала пышная свита, восточная цветистость и эллинское изящество нарядов, горящие на солнце доспехи воинов. В Коринфе, где мрамор колонн превращали в затейливое переплетение пальмовых листьев, а бронзу в фантастические цветы, любили изысканную пышность, но всех ослеплял юный царь. Коринф, стоящий сразу на двух морях, принимавший людей со всего света, еще не видел в своих стенах такого человека. Красив, как Дионис, мужественен, как Аполлон, Александр 16 лет начал командовать войсками. В 18 в страшной битве при Херонее увлек за собой дрогнувшую фалангу на священный отряд фиванцев, считавшийся непобедимым. Священный отряд весь полег, воин на воине, ни одного не осталось живых. Из уст в уста по всему городу с трепетным страхом передавали, как Александр недавно посетил Дельфийский храм. Был черный день, когда оракул молчит, никому не выдает предсказаний, ни царям, ни простолюдинам. Но не Александру. Он подхватил Пифию, силой повлек ее к храму. И Пифия воскликнула: «Юноша, тебе нельзя не покориться». «Этого изречения мне довольно», — сказал Александр и отпустил ее. Готов спорить с богами, укрощать судьбу, недоброжелатели старались высмеять его непомерное честолюбие, будто бы он плакал при виде полной луны, что не может завладеть ею. Но это ни у кого не вызывало смеха, а изумляло. И сейчас в переполненном Коринфе все спешили хоть одним глазом, хоть издалека из толпы, через головы других увидеть похожего на молодого бога господина Эллады. Спесивые аристократы и рабы, мужественные воины и суетные женщины, дряхлые старцы и дети, коренные жители и приезжие — все сгорали от любопытства. Только один человек в городе не пошевелился, чтобы взглянуть на Александра, царя Македонского. Он и сам был известен и в Коринфе, и далеко за его пределами. Диоген из Синопа, странный мудрец. Он угрюмо презирал богатство, ел, что придется, облекал немытое тело в рваные тряпки, жил в бочке. Его побаивались, к нему испытывали жгучее любопытство, охотно слушали его гневные обличения, но, выслушав, шли, однако, домой. Подходящую бочку для жилья искать еще никто не пытался. Кое-кто за грязный вид называл его собакой, а покойный Платон в свое время окрестил беснующийся Сократ.